Видно было, что здесь до недавнего времени жили два человека, и друзья невольно спрашивали себя, не те ли самоубийцы, которых они нашли на дороге. Они осмотрели кладовую и обнаружили великое множество всяческих припасов в банках, в порошке, консервированных, сушеных, сгущенных. «Как же, спрашивается, они ухитрились заполучить цингу?» — воскликнул малыш, широким жестом указывая на пакетики с яичным порошком и итальянскими грибами. «Ты погляди, только погляди!» — он потрясал банками с томатом, с кукурузой и фаршированными маслинами. «И сама приводчица тоже подхватила цингу. Как это понимать?» «Пророчица», — поправил Смок. «Приводчица», — упрямо повторил малыш. «Кто их привел в эту дыру? Не она, что ли?» Глава третья. На другое утро, когда было уже светло, Смок столкнулся на улице с человеком, тащившим тяжело груженные сучьями и хворостом сани. Низенький, опрятный и подвижной, этот человек шагал быстро-быстро, хотя сани были тяжелые. Смог тотчас проникся неприязнью к нему. «Что с вами?» — спросил он. «Ничего», — ответил низенький. «Знаю», — сказал Смог, — «потому и спрашиваю. Вы Эймос Уэнтворд? Любопытно, как это получилось, что вы один из всех не заболели цингой?» «Потому что я не лежал на боку», — быстро ответил тот. «Они бы тоже не заболели, если бы не сидели в заперти и хоть что-нибудь делали. А они чем занимались? Ворчали и жаловались, и ругали холод, долгую ночь, тяжелую жизнь, работу, болезни и все на свете. Они валялись в постели, пока не распухли так, что уже не могут подняться. Вот и все. Посмотрите на меня! Я работал! Войдите ко мне в хижину!» Смок последовал за ним. «Поглядите вокруг. Дом, как игрушечка, а? То-то! Чистота, порядок! Я бы и опилки со стружками вымел, да они нужны для тепла, но они у меня чистые. А поглядели бы вы, что у других на полу делается, прямо как в хлеву! Я еще ни разу не ел с немытой тарелки. Нет, сэр, а для этого надо работать. И я работал, и не заболел цингой. Намотайте себе это на ус». «Вы попали в самую точку», — признался Смок. «Но тут у вас, я вижу, только одна койка. Почему это вы в грустном одиночестве?» «Потому что мне так больше нравится. Проще убирать за одним, чем за двумя, только и всего. Тут все лодыри и лежебоки. Неужели я стал бы терпеть такого в доме? Не диво, что у них началась цинга». Все это звучало очень убедительно, но Смок не мог преодолеть неприязни к своему собеседнику. «А почему Лора Сибли так на вас сердита?» Эймос Уэнтворд быстро взглянул на Смока. «Лора Сибли чудачка», — ответил он. «Все мы чудаки, если хотите знать, но избави меня, Боже, от чудака, который тарелки за собой не вымоет, а они все такие». Несколько минут спустя Смок разговаривал с Лорой Сибли. Опираясь на палки, она проковыляла мимо его хижины и остановилась передохнуть. «Почему это вы так сердиты на Уэнтворда?» — вдруг спросил он ни с того ни с сего. Этот внезапный вопрос застал ее врасплох. Зеленые глаза ее вспыхнули, худое, изнуренное лицо исказилось от бешенства, распухшие, почерневшие губы кривились, готовые произнести самые резкие, необдуманные слова. Но только какие-то бессвязные, нечленораздельные звуки сорвались с этих губ, и тотчас страшным усилием воли Лора Сибли овладела собой. «Потому что он здоров», — задыхаясь, выговорила она. «Потому что у него нет цинги. Потому что он думает только о себе. Он пальцем не шевельнет, чтоб кому-нибудь помочь. Бросил нас гнить заживо, и мы гнием заживо. А он хоть бы раз принес нам ведро воды, вязанку хвороста. Такой негодяй, но он еще дождется. Да-да, он еще дождется». Все еще с трудом переводя дух, она заковыляла дальше.